Глава восьмая. Запах дурмана. Мазур закрыл за собой калитку на крючок и приостановился возле нее, оценивая обстановку в двух отельчиках, двухместном и четырехместном. За время пребывания в городке он насмотрелся обиталищ, предназначавшихся для курортников. Хватало и сущих курятников, а вот покойный милиционер возвел, конечно, не хоромы, но довольно приличные домики из вагонки, с плоскими почти крышами, выкрашенными в зеленые оконными рамами и даже крохотными кухоньками. Вообще интересно, зачем ему понадобился дополнительный доход, если он был одиноким? Ну, может, скучно ему было одному, а с постояльцами можно и поболтать, и выпить, и в картишки или там домино перекинуться. Засекреченные инженеры были у себя. Вера позвякивала посудой в кухоньке и о чем-то негромко говорила с мужем, самым беззаботным и даже игривым тоном. Вспомнив пачку фотографий и мысленно вздохнув про себя, Мазур подумал. Прав был Вильям наш Шекспир со своим гениальным определением, кто именно есть порождение крокодилов, а кому имя вероломство. В их домике окна были распахнуты настежь, там раздавались тихие, меланхоличные какие-то переборы гитары, и Лаврик негромко напевал. «Покачусь, порубан, растянусь в траве, привалюсь чубом к русой голове. Не дождались гроба. Мы кончили поход. На казенной обуви ромашка цветет». Так, одно из двух. Мазур вошел. Лаврик, не поворачивая головы, скосил на него глаза, мотнул подбородком в сторону старого, но надежного стула и вновь уставился в потолок, перебирая струны. На пустошах, где солнце, зарыто в пух ворон. Туман, костер, бессонница, морочит эскадрон, мечется во мраке по степным горбам, ехали казаки, чубы по губам. Мазур курил, пуская дым в знойную жару за распахнутым окном, и терпеливо ждал. Вот именно, одно из двух. Лаврик берется за гитару в двух случаях, когда хочет отдохнуть от успешно завершившихся трудов праведных и когда сосредоточенно размышляет о каких-то серьезных служебных делах. Шерлок Холмс с его скрипкой здесь ни при чем. Лаврик сам рассказывал, что позаимствовал этот метод из старой книжки о каком-то знаменитом сыщике сыскной полиции времен Александра II. Тот именно так обмысливал и прокачивал, исполняя под гитару душещипательные романсы. «И обнаружил я, что это помогает», — сказал тогда Лаврик. Он и фамилию сыщика называл, но Мазур ее благополучно забыл. «Чалый ильсоловый конь храпит, вьется слово кругом копыт, под ветром снова в дыму щека вьется слово кругом штыка». Ну да, ничего экстраординарного не случилось, иначе Лаврик обязательно бы бросил музицировать. «Пусть покрыты плесенью наши костяки, то, о чем мы думали, ведешь штыки. С нашими замашками едут предполком с новым военспецем, новый военком». Завершив длинным аккордом, Лаврик отложил гитару и сел. Потянулся, подошел к Мазуру и бесцеремонно его обнюхал, шумно втягивая воздух ноздрями, как старательный гончак на тропе. Заключил. «Алинкины духи. Хорошие, импортные. Они любили друг друга пылко и старательно, и вовсе не собирались умирать в один день». «Играй роль согласно замыслу режиссера», — пожал Мазур плечами. «Ну да, ну да. С большим увлечением играешь». «Ну так она-то ничего, девка», — сказал Мазур. «Во многих смыслах». «Ага. А как тебя эта ничего девка под монастырь подвела?» «Я не злопамятный», — сказал Мазур. «Как, по-твоему, есть разница между понятиями «законченная сучка» и «ветреная девка»?» «И большая». «Ты там часом влюбиться не думаешь? Иди ты боком». «Да ты от зависти иронизирую», — сказал Лаврик. «Вот тебе почему-то всегда удается на задании сочетать приятное с полезным, а у меня не получается». «Ребята где?» «Колька на почту пошел», — сказал Лаврик. «Разговор с женой заказать». «Единственный у нас женатик, как же? Лымарь с Ольгой на пляже, в рамках спектакля. Правда, дело тут не только в спектакле. Генка из кожи вон лезет, чтобы у нее выманить фотку в купальнике. «Ах да, ты, может, и не знаешь?» «Про фотку, что делал маэстро?» — спросил Мазур. «Знаю. А вот ты про другие фотки наверняка не знаешь. Из жемчужины». «Не знаю», — насторожился Лаврик. «Ольга докладывала только, что Верочка с Мариной 2 часа в номерах проторчали. Вот уж не ожидал. Ну-ка». Мазур рассказал кратенько, что за фотографии, где он их увидел, где они сейчас, а заодно и о том, что объявился, наконец, умник. В заключение сказал: «Вот теперь я решительно ничего не понимаю. Почему это именно с Верой проделали? Они постарались Вадима в такую игру затянуть. Ты, конечно, профессионал, тебе виднее, но, по-моему, что-то тут решительно не стыкуется. Все это вполне укладывается в версию касательно подпольного богача-похотливца. Или дашь добром, или фотки мужу покажем. А вот версию о чужой разведке и вербовочном подходе категорически не втискивается. Или в твоем ремесле есть какие-то тонкости, каких я не знаю?» «Тонкостей таких, конечно, куча», — тихо и задумчиво сказал Лаврик. «Но могу тебе смело сказать, не выдавая никаких служебных секретов, правильно мыслишь. Не сочетается эта история и качественный профессиональный вербовочный подход. Никак не сочетается». «Ну, коли уж я в правильном направлении мыслю, еще дилетанта послушаешь?» «Да с удовольствием», — сказал Лаврик. «Иногда дилетант лучше усмотрит что-то полезное, чем профессионал, у которого глаз чуточку замылен. Валяй, обещаю иронически не комментировать». «Самарин, а если тут 2 группы?» — сказал Мазур. «Условно обозначим как развратники и шпионы. Я верю, что вторые есть в реальности. Уж если дракон тебя на это дело нацелил, значит, источники информации у него были надежные. Да и то, что хозяйкой тут оказалась тетя Фая с ее бурной биографией, я бы никак совпадением не отнес. Но что, если до сих пор действовали только развратники, а шпионы еще на сцену не вышли?» Лаврик думал с полминуты. Потом сказал: «Как одну из версий допустить можно вполне, пока. Но и при этой версии не все понятно. Дашь добром или фотки мужу покажем? Вообще-то жизненно. Но если мы такой вариант допускаем, автоматически выходит, что есть еще кто-то третий, которого мы не знаем. Тебе ведь что сказал Горский? Что своему дорогому другу он этаким манером помогает 2 года. Тогда это никак не Фомич. Дядя Гоша говорил, последний раз он заезжую красоточку фантазировал всего-то 2 недели назад. И успешно, кстати. Ну, насчет 2 лет Горский мне мог и соврать. Зачем? Не знаю, — сказал Мазур. Или у тебя есть соображения? Да нет у меня соображений, — сказал Лаврик чуть ли не зло. Просто между нами это тот редкий случай, когда я пока ни черта не понимаю. Да, представь себе, ни черта. Касаемо похотливцев, картина вроде бы классическая, но я 6-м чувством напарываюсь на некие несуразности, хоть и не могу их сформулировать словесами. Касаемо шпионов, есть они, есть. Но вот работы их я не вижу. И дядя Гоша не видит. Сюрреализм какой-то присутствует. Мы все это время натыкаемся исключительно на то, чем вовсе не обязаны заниматься. Да и милиция не обязана, поскольку состава преступления тут нет. Ну, разве что изготовление порнографии могу пришить. Но это уж настолько мелко. И, соответственно, наши клиенты никак не дают о себе знать. Тетя Фая уж, безусловно, наш клиент и единственный нам известный, пока никак себя не проявляет. А если и проявляет, то так, что мы этого пока не вскрыли. Он поднял голову, улыбнулся ничуть не принужденно и хлопнул Мазура по колену. «Не переживайте, Д'Артаньян. Здесь присутствует старый дружище Арамис, которого однажды назвали гадюкой в шоколаде». «Что-то я такого у Дюма не помню», — угрюмо сказал Мазур. «А это не из Дюма, а из жизни», — ухмыльнулся Лаврик. «Это с год назад меня, не Арамиса, а меня, так назвал один клиент, который думал, что меня перехитрил, пыжиться начал, и тут обнаружил, что это его перехитрили. Побарахтаемся, как та лягушка в сметане. Мы пока что абсолютно ни в чем не проиграли. Мы просто многого не понимаем, а это разные вещи. Ежели зверюга хоронится в чащобе, нужно ее выманить на полянку, под выстрел. Как? А это ты уж мне предоставь, серьезно сказал Лаврик. Пару раз получалось, есть серьезные шансы, что и сейчас получится. Или я, наконец, ухвачу какую-то ниточку, которую никак не могу пока ухватить, а она должна быть. В общем, он замолчал и повернулся к окну. Мазур тоже. Калитка стукнула как-то не так, непривычным звуком. Дворик наполнился милиционерами в белых форменных рубашках с короткими рукавами. То есть это сначала показалось, что наполнился. Очень уж энергично они вторглись. И поначалу показалось, что их не менее взвода. Но очень быстро оказалось всего-то четверо. Один остался стоять у калитки во дворе, а трое чуть ли не бегом направились в домик Еремеевых, совершенно проигнорировав Мазура с Лавриком, хотя видели их в окне. К калитке подъехал и заглушил мотор микроавтобус милицейской раскраски с мигалкой и двумя матюгальниками на крыше. Кроме водителя там никого не было. Водитель достал сигареты и устроился в удобной позе старого водилы, привыкшего ждать подолгу. «Это еще что такое?» — спросил Мазур. «Милиция», — сказал Лаврик. «Некогда рабоче-крестьянская, а ныне советская». «Да вижу. Но какого им черта? А я откуда знаю?» — пожал плечами Лаврик. Из дома выскочила тетя Фая и чуть ли не рысцой припустила в домик. Однако очень быстро вышла, оглядываясь, пожимая плечами и крутя головой. Походило на то, что ее моментально выпроводили. В домике Еремеевых о чем-то негромко разговаривали. Как Мазур не напрягал слух, ничего разобрать не смог. «А мы чего сидим?» — спросил он. «А что ты предлагаешь?» «Ну, пойти туда, узнать, что там». «Выставят, как Фаину только что выставили. Мы ж всего-навсего соседи, мирные ихтиологи. Но у нас же мурки. А вот мурки до поры до времени не светить», — приказным тоном, не допускающим возражений и дискуссий, сказал Лаврик. «Это ж наши подопечные», — уже без всякого напора сказал Мазур. «Тем более», — сказал Лаврик, — «не надо вылезать на сцену, пока решительно непонятно, что на ней играется». «Ага. К нам ведь идет Шуцман». «Шуцман? Работник охранной полиции Третьего Рейха». Действительно, вышедший из домика Еремеевых молодой сержант направлялся прямехонько к их двери. Поскольку она была распахнута, стучать даже по притолоке не стал, а остановился в проеме, козырнул. «Здрасте, граждане. Квартируете здесь?» «Квартируем», — сказал Лаврик. «Если вы не против». «Если документы в порядке, что же? Имеете полное право квартировать?» «Граждане, тут такое дело. Нам понятые нужны. Вы бы не могли поприсутствовать. Хозяйка дома, согласно правилам, понятой быть не может. Там обыск сейчас начнется. Вы бы не согласились? А то ходить по улице искать людей...» «Что за вопрос?» — пожал плечами Лаврик. «Мы буквально через 5 секунд придем, ладно? Докурим только». «Только уж не сильно копайтесь, пожалуйста», — сказал сержант, словно бы обрадованно. «И паспорта захватите, пожалуйста». Он вновь козырнул и вышел. Быстрыми шагами направился в домик, явно влекомый отнюдь не служебным любопытством. Молод был, зелен. Вполне возможно, первый раз присутствовал на таком интересном мероприятии. «Вежливы они тут», — сказал Мазур, расстегивая боковой карман сумки, где лежал паспорт. «Не в вежливости дело», — усмехнулся Лаврик, извлекая свой. «Согласно правилам, участие в качестве понятого — дело сугубо добровольное. Откажемся, и хрен ты что с нами сделаешь. Пошли». Вера и Вадим сидели бок о бок на одной из кроватей с видом ошарашенным и угнетенным. Сержант стоял возле них, словно бдительный часовой. И тут же помещались остальные двое. С первого взгляда видно гораздо опытнее. Капитан и старший лейтенант, оба с тем сурово непреклонным видом, какой умеют на себя напускать опытные полицейские в любой стране мира. Уж Мазур насмотрелся. Капитан предъявил им красную книжечку в развернутом виде. «Капитан Приходько, уголовный розыск. Разрешите ваши паспорта?» Быстро, сноровисто просмотрев их, вернул. Так вот, граждане Самарин и Мазур, сейчас в данном жилом помещении будет, согласно ордеру, проводиться обыск. Я так понимаю, вы согласились быть понятыми? Они кивнули. Раньше когда-нибудь понятыми быть приходилось? Они отрицательно мотнули головами. Понятно. Ваши функции следующие. Вы имеете право, вернее, просто обязаны, наблюдать за всеми нашими действиями. По окончании обыска подпишите протокол. Если у вас будут какие-то замечания, вы имеете право их высказать при заполнении протокола, а я обязан буду ваши замечания в протокол внести. Все понятно? Они кивнули. Ну, тогда приступаем. Вы встаньте так, чтобы и нам не мешать, и все видеть. Ребята, это ерунда какая-то, глядя на них, сказал Вадим. Гражданин Еремеев, прошу с понятыми не разговаривать, сказал капитан не без жесткости. Сержант любопытно таращил глаза. Мазур тоже смотрел с любопытством. На допросе он однажды был, в иноземной полиции, но вот при обыске присутствовал впервые. Лаврик стоял с непроницаемым выражением лица. Капитан со Старлеем методично двинулись по комнате по часовой стрелке. В каком-то детективе Мазур читал, что так и полагается. Им, конечно, было далеко до тех виртуозов, что обыскивали квартиру в кинокомедии о высоком блондине в черном ботинке. Но работали они сноровисто, хватко, вроде бы неторопливо, но если присмотреться, в хорошем темпе. Вытащили из-под кровати чемодан Вадима, быстро и ловко перебрали вещи, выкладывая их на кровать. Потом столь же аккуратно сложили назад, изучили постель, перешли к стоявшей под окном спортивной сумке, и ее обработали так же хватко. Капитан повернулся к Мазуру с Лавриком. «Вот смотрите, смотрите, граждане, это ваша прямо-таки обязанность, а то некоторые говорят потом, будто им подбросили что-то». Мазур подумал, чтобы подбросить что-то, будучи в рубашке с короткими рукавами и пустыми, сразу видно, карманами форменных брюк, нужно быть которым-то из братьев Кио, но смотрел все равно. Не обнаружив и в сумке ничего для себя интересного, оба милиционера перешли к стопочке газет и журналов в углу. Газеты встряхивали, журналы перелистывали. «Опа!» — сказал капитан. «Товарищи понятые, прошу поближе». Они подошли поближе. На непросмотренной еще половине стопочки лежала жестяная круглая коробочка из-под леденцов с олиповатым цветком на крышке. «Прошу хорошо запомнить внешний вид», — сказал капитан. «Теперь посмотрим содержимое». «Я это в первый раз вижу», — воскликнула Вера. «Ну да, разумеется», — отозвался капитан, не оборачиваясь. «Всегда все в первый раз видят. Традиция такая». «Так». Карманы брюк оказалось у него все же не совершенно пустые. Он достал маленький перочинный ножичек, как-то очень ловко поддел лезвием крышку левой рукой, двумя пальцами держа коробочку за низ и вверх, наклонился, принюхался к содержимому, сказал все так же, не оборачиваясь. «Понятые, прошу посмотреть близко и понюхать содержимое». Они также присели на корточки. Коробка до краев полна коричневой пастой, очень напоминавшей недавно пропавшую из продажи пасту для чистки кухонных раковин «Неде». Вот только «Неде» ощутимо припахивала какой-то химией и выглядел рассыпчатой. А это плотное, как развесной мармелад, запах сладковатый, не вызывающий ассоциации с какой бы то ни было химией. По центру три выемки, выглядевшие так, словно пасту зачерпывали ложкой, а, скорее всего, чайной. «Первый раз это видим», — зло воскликнул Вадим. «Попрошу помолчать», — бесстрастно отозвался капитан. «Попрошу пересесть на уже осмотренную кровать». Обыск они закончили минут через 10. Старлей сел за крохотный столик, достал из папки бланк и авторучку, капитан принялся диктовать.